Глава третья. Зверюга явно не за красивые рога в финальную часть вышел. Стоило начаться битве, как он взялся за дело. Щит не меньше, а то и больше, чем у моего временного союзника из прошлых раундов. Из оружия длинная деревянная палка с цепью, к концу которой приделан колючий металлический шар. Круговерть кистеня в огромной четырехпалой лапище, выдвинутый вперед щит и наставленный в мою сторону рога. Бычара бежал, грохоча своими копытами так, что земля дрожала и ходила ходуном. Будь он хоть в несколько раз тяжелее, такого землетрясения быть не должно. Очевидно, способность. Более того, растить лозу на пути этого поезда просто бесполезно. Он вырвет ее с корнем и не заметит. В подобных боях все решает хладнокровие и вовремя разыгранный правильный козырь. Бык ожидает, что я применю против него магию или же понадеюсь на свои миниатюрные в сравнении с ним размеры. Собственно, именно поэтому соперник и активировал свое заклинание. Впрочем, у меня самого все еще есть чувство шага, дарованное мне моими же сапогами. А еще есть перчатки императора, что перенаправят половину ловкости в силу. Что еще можно использовать за те 5 секунд, пока на меня несется во весь опор рогатый таран? Это, мать его, натуральная коррида. Бык прикрылся щитом с одной стороны и своим сумасшедшим оружием с другой. Его рога засверкали, а между ними стало появляться какое-то странное свечение. Да еще и мана металась в хаосе, устремляясь к этой области. Шепот смерти молчит, а значит, все в порядке. Так-так, хочется применить одно из секретных оружий Шарма-Дуура, способное наложить одно из трех проклятий. Правда, возможная потеря координации может сыграть со мной злую шутку. А потому обойдемся простым эффектом неожиданности и нестандартным для такого поединка ходом. Бычара сократил расстояние уже до пары метров и сдвинул щит в сторону, опустив свои рога, что активировали какое-то заклинание параллельно земле. Третья сторона оказалась прикрыта сумасшедшей мельницей, причем скорость его передвижений вряд ли позволит спокойно уйти в сторону. Остается лишь один путь. Вверх. Сила, бушевавшая во мне, передала импульс ногам, что оттолкнулись от арены, утрамбовывая песок, на котором я стоял. Двуручный боевой топор взлетел вместе со мной и с яростью ударил противника по хребту, пробивая доспехи и практически вгрызаясь в кости. Фонтан брызг из крови взвился во все стороны, а я понял, что оружие застряло. Пришлось отпустить ручку и приземлиться на арену, развернувшись лицом к противнику. Впрочем, кажется, все козыри Минотавра побила моя коварная атака. Вы нанесли критический удар. Нанесено 160 единиц урона. Вы нанесли 50 единиц урона духовным ударом. Вы нанесли травму противнику. Разрыв. Мина Драйвилл получает 45 единиц урона ежесекундно. Пожалуй, это мой лучший удар за все время. Противник, помимо прочего, еще подвергся духовному шоку, что не давал ему пошевелиться. Только спустя 5 секунд он взвыл, так и оставшись лежать и заливая все вокруг густой черной кровью. «Да, хорошо, я переведу. Уважаемый чел 1-8 и так далее, король Драйвилл просит тебя возможности умереть, стоя лицом к лицу и смотря в глаза своего противника, как положено по религиозным догмам народа Мина». Оценив статус своего противника и стремительно утекающие проценты жизни, я решил пойти навстречу Минотавру. Тем более, если тот не врет, это поднимет меня в глазах богов на пару пунктов, как чтущего чужие традиции. Понимая, что без крана подобную тушу не поднять, призвал лозу и отдал примерный план действий, визуализировав его в собственном подсознании. Ростки пробились вокруг Минотавра и обхватили его руки, ноги, туловище и широкую бычью шею. Словно распятый, он медленно поднялся и повернулся в мою сторону. Испачканная в песке морда, кровавые пузыри, пробивающиеся из носа. Рога тоже в крови. Красные, будто выкрашенные в любимый цвет пионеров. Его голова слегка опустилась, будто шея устала держать. Но глаза продолжали сверлить меня из-под лобья. Странно это. Кровь-то у него черная. «Ты умрешь! Ты умрешь! Ты умрешь!» Не дожидаясь исполнения предсказания, Вкинул в подготовленную для поддержки этой туши резервную лозу 20 единиц маны, и та, словно божественный бамбук, за считанные секунды доросла до морды Минотавра и пронзила ее насквозь, выйдя с другой стороны. Вместе с тем покрасневшие до состояния раскаленных углей рога резко потухли, обретая свой стандартный цвет. Еще одно заклинание, которое ты не успел активировать. Я убрал с кнопки активации Атланта-защитника часть своего сознания, выслушав поздравления в связи с выходом в четвертьфинал. Вытащив из распятого Минотавра топор, вытер его от крови и обратился к Санцеликому. Ни одному же бычаре с ним разговаривать, да? «Уважаемый, я могу снять с мины трофеи. До финала еще далеко. Кто знает, может быть, именно эта добыча позволит мне до него дойти». «Вижу, вас доминирует ген алчности. Не переживайте, в келье воинов вы сможете увидеть все трофеи, полученные с противников». Довольно кивнув, или же, как наверняка решил Санцеликий, почтительно поклонившись, отправился на трибуны, уступая место следующей паре. Минотавра утащили молчаливые и закованные в черные стальные доспехи воины, передвигающиеся на четырех конечностях. Определить их реальный облик не мог, но воображение рисовало горилл или кого-то подобного. Сражения продолжались. Знакомые и незнакомые мне лица сталкивались друг с другом, отражая разный уровень как подготовки, так и козырей. Я внимательно наблюдал за каждым из них. Уже к исходу первого часа финального дня определилась восьмерка финалистов. Альвис — нежить, мудак Нефилим, Арин — какой-то чел, прямоходящий крокодил с четырьмя руками, каждый из которых держит по оружию, драконит — какая-то слизь, очень напоминающая ту, что втиснулась в окно во время битвы за реликвии и эволюционировавший до разумного вида собрат нашего богомола. Последних ребят изначально представили как единственных из своего рода и племени. Но это не помешало им выбить последних эльфов, людей, включая Григория Борова, одичалых драуров и прочих. Щитовик познал мучительную смерть от слизня, оказавшись растворенным его едким телом. Вообще выходило, что максимальное количество представителей на финальной части турнира занимали люди. Я оценил посев и узнал, что моим следующим противником будет гном-нежить. Арин столкнется с Нефилимом. Драка с четырехруким крокодилом, а желейная дрянь сразится с насекомоподобной гадостью. Нам дали час на перерыв и отдых, отправив в келью, и я чуть ли не впервые за все время оказался в своем реальном месте для отдыха. Обстановка такая же, как и у Арин. Память подробно промотала весь предыдущий бой гнома против эльфийской принцессы. Не исключено, что у него есть какие-то откаты на заклинания, но я должен планировать бой, исходя из того, что их не будет. В первую очередь нужно следить за движениями маны вокруг себя самого. Кроме этого, гном, судя по всему, владеет магией земли. Других своих секретов он не раскрыл, слишком уж бой был скоротечным и опасным. Да чего ж говорить, он буквально проходил по грани. Я внимательно разложил доступную мне экипировку и еще раз прокрутил в голове все свои возможности перед предстоящим боем. Основной комплект без изменений. Шлем тот же. Серьга для магов. Пояс с активируемым бонусом для ловкости. Дополнительные артефакты без изменений. Бижутерия. С учетом лимитов, оставляю как тайный козырь Шамра Дуура с проклятиями, кольцо Атланта-защитника, кольцо Зульфикса и амулет Одинокого Волка. Кольцо Геракла — твой выход. Желание с Фульсии для усиления магических способностей туда же. Все, все четыре колечка определены. Выбирая между магическими браслетами защиты, некоторое время колебался, но в итоге остановился на том, чьи свойства все еще оставались закрыты для местной публики. Хотя влияние холода на нежить как-то сомнительно. То же касается и огня. Нервных окончаний-то у них нет. В общем, к бою готов. Мана заряжается. К концу данного на отдых часа будет полная шкала. Многочисленные зелья развешаны по креплениям пояса с соблюдением баланса между маной, жизнью и прочими эликсирами специфического воздействия. Спокойно посидел 5 минут и чуть не ушел ни то в медитацию, ни то в сон. Решил разбудить затекшие мышцы и провести разминочный бой с тенью. Мало ли, что там предстоит во время боя. Удар, блок, ворот, удар, ложный. Удар, удар. С разворота блок, блок, кувырок. И по новой. 10 подходов. 20 подходов. Тело вспоминало давние тренировки. Мышцы задействовали всю мощь, дарованную усилением от системы, и сокращались как бешеные. Удары становились все быстрее и быстрее, до тех пор, пока каждый выпад не стал сопровождаться характерным свистом или щелчком одежды. За 15 минут до начала следующего раунда принял холодный отрезвляющий душ и экипировался. Теперь полностью готов к битве и жду не дождусь показать, что я против альвесов, что в свое время не просто впечатлили, а как воины превзошли меня на голову. Чего-то достою. Отхлебнул на дорогу бодрящие и приносящие вкус к жизни системные ухи из фляги и с зарядом бодрости перенесся на арену. Наш бой был первым, и стоило мне выйти, держа наготове меч Дариана, как тело сдавило невидимыми тисками. Солнцелики опять принялся опьянить многочисленную публику речами, описывая наши достижения и путь, который мы прошли, чтобы оказаться в числе восьмерки сильнейших. «Поэтому уверен, что нас ожидает одна из самых впечатляющих битв с использованием всевозможных трюков, уловок и способностей. Ведь эти два бойца уже доказали, количество карт в их рукавах не под силу предсказать никому, разве что моим коллегам, специализирующимся на предсказаниях. Так пусть же начнется эта битва! Бой!» Пророкотал Солнцеликий, и его голос эхом отразился от стен, а с нас наконец-то спало оцепенение. Гном не спешил бежать в атаку, а я не торопился к нему. Все мое внимание было отдано потоком маны, что витали вокруг меня и мага по другую сторону арены. Но, что удивительного, ничего увидеть мне не удавалось. «Арлутыс, Шарк, ты меня понимаешь?» Неожиданно заговорил на языке альвесов мой оппонент. «Сиру Окты, по большей части да», — ответил я ему, все еще ожидая какого-то подвоха. «Дарыгек, лод, шардвыд, ну ардегы! Это еще раз доказывает мою правоту. Позволь мне поздравить тебя». «Регутыс, с чем?» «Лауранс, Шержи, Ждлык, Нат, Лаушгауэра, Лкорлден, Лефендон. Я пуст, у меня нет козырей. Кстати, я уже видел раньше меч, что ты держишь». «Геданур Текват, Лагер Дангад Систем. Я не крал его, это награда системы». «Орувен Систем, ой, Донгер Ваштимар. Аркувен Варикейн! Я знаю, что система не выдаст его просто так. Ты бывал в Варикейне?» «Гарандыр Тударян Амонге Кравел. Дариан Дум Аре Дастер Байкор. Нулофтер Исикер. Шайн Амо Дарен Варген Таратоса. После смерти Дариана я стал его правителем. Дариан погиб как настоящий герой. Я похоронил его, проводив священный огонь, как обязывают ваши обычаи». «Тантур Турдон, Акаптерандол, Герран Шайнлонг! Тогда он встретит и меня на переправах предков после Огненной реки!» «Сувер, обязательно!» «Сатур Герстимар, Шаре Дуриан, Валиорн! Ой, Дирферта Кейн! Когда все закончится, найди меня в моем царстве! Я царь Первой горы!» «Мартарос, постараюсь!» «Дуран Буарнухтар! Крепкого молота тебе, воин!» «Репутация с альвесами, нежить, плюс один». На последней фразе он стянул колючий нагрудник, что показывал его подготовку к этому событию. Ведь чтобы снять его, придется немало времени повозиться. У альвеса же на все про все ушло не больше 10 секунд. Гном остался в холщовой рубахе и достал из-за пояса светящийся темно-зеленым кинжал, с размаху вогнав его в костлявую грудь. Прямо в магическое средоточие души, что заменяет подобные ему нежити, сердце и все прочие органы. Ни тени страха, ни грамма сомнений. Просто раз — и сделал. И не дернулся. Только глаза его постепенно потухли, как и свечение в груди, пробивавшееся через ткань рубахи. «Воу-воу-воу-воу! Это еще что за поворот? Кажется, у еще одной нашей темной лошадки появились новые способности. Я впервые вижу наглядный пример выражения «заболтал до смерти». Воистину удивительный бой, пусть и не такой, как мы ожидали. Но от этого наша достопочтенная публика будет лишь еще более голодной». Разрывался Солнцеликий, а я почтительно поклонился и отправился следить за следующими боями. На арену вышли Драка и четырехлапый крокодилыч. Зубастый явно подготовился, зажав в нижней паре конечностей два легендарных щита, а в верхних — копье и булаву. За поясом у него притаилось еще оружие, наверняка запасное. Драко же был в своей стандартной экипировке и выглядел полностью расслабленным. Судья произнес торжественную речь, объявил о начале сражения, и крокодил тут же принял защитную стойку, выставив перед собой копье и прикрывшись щитами. Он посмотрел на своего... А где, собственно, Драко? Сокрушительный удар, отчего-то похожий на тот, которым я наградил Минотавра, пришелся по бронированной и крепкой черепушке земноводного, получившего сумасшедший урон, вдавило в землю, но битва на этом не закончилась. Кажется, крокодил обладал не только многочисленными вариантами вооружения, но и крепкой башкой. Иначе объяснить тот факт, что он практически моментально крутанулся, уйдя в сторону от второй атаки, я не могу. Мало того, он успел махнуть булавой по руке драконида, вошедшей сквозь песок до самого основания арены. Но ни снести его, ни пробить защиту этот криво сделанный удар не смог. Драко приземлился и ударом ноги попытался снова пригвоздить своего оппонента к земле, но зеленомордый подскочил и, используя все четыре лапы, вновь принял вертикальное положение. Уже занесший было ногу претендент на победу отреагировал так же быстро, сменив удар на боковой выпад и попадая по одному из щитов противника. Крокодила, в котором, пожалуй, было пару сотен килограмм, снесло, словно пушинку. Причем сила удара была такова, что от впечатавшегося воина стены, явно сложенные не из говна и палок, потрескались. Мое почтение оппоненту Драко, потому что даже этот удар, казалось бы, не оказал никакого влияния на крепкого, как дуб, длинномордого. Более того, он еще и что-то выкрикнул своему врагу, как только отлип от стены. Драко это не сильно понравилось. Он демонстративно всадил в землю свое так и неиспользованное оружие и ураганом помчался с голыми руками на вооруженного буквально до зубов крокодила. Битва силы и свирепости против прочности и хладнокровия. В итоге все решили выносливость и крепость артефактов. Оружие четырехруки лишился почти сразу. Стоило только дракониду вступить в бой на ближней дистанции. Причем лишился как основного, так и запасного. Тогда он вцепился обеими парами лап в щиты и несколько минут прикрывался ими, отражая сокрушительные, поднимающие пыль и песок атаки. Вот только мощь ударов оказалась настолько чудовищной, что через три с лишним минуты один из щитов треснул и разлетелся на осколки. Драко схватил открывшуюся руку крокодила и ударом ладони отсек ее, отправляя в полет неизвестно куда. «Где одна, там и вторая». В финале сражения, прижав крокодила ногой к стене, драконид схватился лапищами за щит и вырвал его, ломая пальцы и выворачивая суставы зеленокожему сопернику. И этим же щитом он выбил оппоненту зубы, пока не появилась нужного размера брешь. В нее-то и сунул Драко свои руки, применяя чудовищную силу и просто разрывая на части последнее оружие соперника. «Практически моментальное, но все-таки нет. Смерть». И очень мучительное. Не знаю, что там крикнул Драко крокодил, но злить его явно не стоит. «И у нас есть победитель!» Заорал Солнцеликий, а я все стоял и пытался представить, что мне сделать, чтобы противостоять Драко в случае нашей возможной встречи. Тяжело сказать, есть ли у меня хотя бы 10% на победу. Все-таки я не заметил ни одного участника, что смог бы нанести хоть какой-то урон этому несокрушимому воину. Возможно, стоит его просто ранить, и в глазах божественных покровителей такое уже будет считаться победой. С другой стороны, альянс богов и подобных им существ решил сделать ставку на одного крылатого ублюдка. Думаю, если бы шансов не было от слова совсем, они бы не сговаривались. Вскоре, как только арену привели в порядок, прозвучала новость о начале битвы слизня против человекоподобного богомола. Я даже примерно не мог представить, чем закончится эта схватка, и хорошо, что здесь не было тотализаторов. Ко всеобщему удивлению, в следующий раунд вышел богомол, так как слизень, пытавшийся его атаковать, захватить и переварить заживо, попал под странную огненную атаку, совершенную насекомым. Тот просто без устали долбил своими лапками одну о другую, пока не полетели искры. Огонь был слабостью слизняка, и прошаренный противник придумал, где добыть искру. Более того, он сильно нагрел, судя по красноте, свои мечевидные конечности, что и помогло ему каким-то образом нанести урон и критические повреждения слизню. Остался последний бой. «Арин,